Глава 29. Галактика Небесная река. Неизведанные регионы. Сектор 7G. Система Илум. Планета Илум. Храм джедаев. Созерцание силы. «Вот жжёшь!» — прошептал я, скидывая с головы капюшон, с которого осыпалась изморось от моего дыхания. «Еще одного Нурса я не переживу». Когда мы, наконец, все-таки дотопали до цели путешествия и прошли в монументальные ворота, нас встретил местный обитатель. Это был пожилой такой селестианин с забавной прической в темно-серой джедайской робе со световым мечом на поясе. На голове джедая я с удивлением узрел типичные для земного мира дреды, что почему-то вызывало смутные подозрения. «Наркоман, что ли? Или растаман?» — сердито подумал я. «Приветствую вас на благословенном Илуме, юные джедаи. Я магистр-джедай Онд Тоффис и главный смотритель этого замечательного места», — радостно представился он. «Точняк, наркоман, чем ты закинулся, магистр Тоффис, если такой радостный посреди ледяного ада? Интересно, из чего ты тут свою шмаль мастыришь? Тут же не растет ни хрена. Какие-нибудь грибы или лишайники? Давай, колись!» Продолжал я вести внутренний диалог. Тоффис же с небывалым воодушевлением задвинул пространную речугу минут на 20, где расписывал местные красоты и достопримечательности, поздравил всех нас с окончанием такого сложного пути до этого места, высказал надежду о будущем ордена в нашем лице и так далее и тому подобное. «Знаешь, магистр, не все грибы одинаково полезны», — уже с раздражением от долгой и излишне позитивной речи подумал я. «Сейчас, юнлинги, я провожу вас до ваших комнат, где вы сможете отдохнуть», — повернувшись и приглашая жестом следовать за ним, произнес джедай. «Эй, а мне отсыпать? Мне же еще кристалл свой искать, а без твоих веществ это нереально!» — мысленно возмущенно воскликнул я. Внезапно он повернулся с озадаченным выражением на лице и удивленно стал нас разглядывать. Я же в этот момент спрятался за широкую спину Шоку и на всякий случай с преувеличенным любопытством стал рассматривать потолок здешнего храма. «Нифига себе! Это что сейчас было? Он мои мысли, что ли, услышал? Силы меня дери, нужно осторожней быть в этом месте!» Наконец-то этот безумно долгий день закончился. Я огляделся в своем нынешнем месте обитания и не нашел каких-либо существенных отличий от той комнаты, которая есть у меня в храме на Корусанте. Площадь, мебель, предметы интерьера и загороженный закуток с санузлом в точности копировали стандартное обиталище юнлинга. Даже кровать на том же месте. Хотя нет, одно и очень замечательное отличие было. Здесь было окно. «Окно, ситх, меня задери! Как же я соскучился по этому, казалось бы, обычному архитектурному решению!» Что бы я ни думал, как бы ни проклинал Илум, но вид через заиндевевшее панорамное окно на заснеженную планету был великолепен. Я прям залип, завороженно наблюдая величественный пейзаж, окрашенный во все оттенки голубого ледяной пустыни, по которой сейчас мела поземка, и, любуясь закатом, ослепительно белой и крохотной здешней звезды. Почему бы и нет? В тепле и комфорте панорама прямо-таки настраивала на умиротворение и созерцательность. Аж проникся. С трудом оторвав взгляд и оглядевшись в наступивших сумерках, я начал обустраиваться. Прежде всего нужно будет умыться, поужинать и, в конце концов, завалиться спать. С ужином вроде как... Мы все поужинали еще на Азуре, но аппетит я все равно успел нагулять при полярном переходе до храма. Жрать хотелось просто зверски. И в моем нынешнем положении имелись маленькие, но приятные бонусы. Когда я только озвучил перед Хоком решение непонятно каких джедаев с отправкой нас на Илум и то, что я лечу туда без него, вот тогда меня поджидало натуральное потрясение. Впервые увидел, как мой невозмутимый кибернетический спутник чуть ли не паникует и превращается в заполошенную наседку. Нет, Хок не возражал, не высказывался хоть как-то против и не советовал, но всем своим видом и, моторикой, положением тела и своей механической невербаликой старался отговорить меня от этой поездки. Наблюдать за его метаниями было, с одной стороны, прикольно, но и такими своими действиями мой дроид заронил в меня сомнения. Так что по итогу меня собирали как на войну, и, наверное, я был самым подготовленным ко всяким неприятностям юнглингом из всех нас. Мой небольшой рюкзачок был очень плотно набит различными полезными вещами и девайсами. Понимаю, конечно, что джедаи и юнглинги, в частности, покрепче обычных разумных будут, но все равно это перебор. С виду обычный походный рюкзак-однодневка был весом в 17 кило, а это даже для моего организма не очень-то посильная нагрузка. Таскать больше пуда на спине в моем возрасте как-то не очень. Сами попробуйте гирю за спиной с собой носить, а уж восьмилетке такое совсем не айс. Однако стоит признать, что с таким грузом я могу с относительным комфортом просуществовать на атмосферной планете примерно полтора здешних месяца, то есть дней 50 или до 2 месяцев, но впритык. Подавляющий объем рюкзака занимали и пайки-сублиматы. Что-то среднее между социальным пайком и армейским индивидуальным рационом питания. Запаянные в пластик и толщиной с большой палец моей нынешней ладошки 20-сантиметровые, разделенные рисками блюд стержни прессованной и обезвоженной пищи. Отломил от такой палочки отмеренный кусочек, бросил в горячую воду, и через 3 минуты готов питательный хавчик или напиток. Полезная штучка, которую я сейчас захотел попробовать. Что-то меня на местный дошик потянуло. Помимо еды имелось и другое, всякое полезное для выживания мелкого герцога оборудование, снаряжение и приспособление. Например, крохотный и почти невесомый контейнер с одеялом из полимерной блестящей пленки или 2 запасных обоймы для моего бластера «Вентон». Так еще и для светового шота были тоже 2 резервных элемента питания в наличии. А вот самый большой вес имел компактно сложенный 10-килограммовый летный комбинезон, специальный заказ под мой миниатюрный размер, почти скафандр. Также присутствовала миниатюрная плитка, фильтр для воды, набор специй, походная посуда в виде совсем уж футуристического трансформера и многое другое. Но апофеозом всему служил одноразовый гипермаячок слежения. Небольшая такая и тяжеленькая шайба диаметром в 5 сантиметров. Мой последний шанс послать весточку своим, что тут на Илуме со мной случилась конкретная задница, и таким образом затребовать подкрепление. Надеюсь, что такого никогда не произойдет, чтобы данный девайс с головоломным обозначением и индексом мне когда-либо понадобился. Эту приблуду Хок мне буквально насильно всучил, по пути увещевая, чтобы я ее не потерял ненароком, или вообще каким-то образом проболтался о наличии в собственности шпионской аппаратуры. Так потом он мне еще и свой рюкзак с мобильной станции гиперсвязи попытался впарить, и на мой вопрос, как этот гроб из супростали и электроники весом под 100 кило я должен на себе волочь, Хок не смог ответить и отступил. «А ничего так», — жить можно», — лениво думал я, потягивая из квадратной раскладной кружки напиток, похожий на персиковый сок. Вроде и вымотался, а после перекуса опять полон энергии. Все же хорошо быть юным. Сейчас я сидел на кровати, смотрел на тьму за окном и наблюдал, как потоки снежинок пляшут в лучах прожекторов внешнего освещения храма. Помедитировать, что ли? Настроение просто в тему, да и нужно этим заняться. На местный храм я еще не настраивался. Тут место прямо-таки создано для тренировок медитации. Мало разумных, тишина и спокойствие. Ну и никто не стоит над душой и не бубнит через вокодер нотации с очередными лекциями. Красотень. А не начать ли мне с медитации пространства? На Корусанте я могу такую штуку провернуть только в пределах тамошнего храма. Дальше не получается, потому что за его пределами слишком много помех от огромного числа разумных, и такая медитация вызывает некомфортные ощущения. Вот на Амкарисе, в тех безлюдных горах, куда я однажды летал, у меня прекрасно получалось медитировать. Только если бы не было так холодно. Эх. Медитация пространства всегда у меня вызывала ассоциации с объемной паутиной, когда я тот самый паук, сидящий в центре и выстраивающий свою сеть. Правда, немного по-другому. Нити собственной силы я не плел, бегая по всей площади, а мысленно выпускал и строил, сидя на одном месте, постепенно расширяя площадь сканирования, усложняя и укрепляя сеть. Прием долгий, нудный и требующий внимания, однако просто отличный как средство тренировки концентрации и контроля и великолепно раскачивающий скорость создания силовых техник. Помимо всего, медитация пространства нужна для последующей тренировки психокинеза и может понадобиться, как ни странно, для техники силовой ковки. Но вообще эта форма транса предназначена для поиска вещей или разумных, когда одаренный настраивается на нужный образ и ищет его одновременно через свою силу, но и в силе внешней. Ах да, научила меня этому приему рыцарь Страц, когда я ее спросил, как она меня постоянно вычисляла на борту Корды. Я же в те уже давние для меня времена подумал, что это офигенная способность вычислять лёжки потенциальных снайперов, и постарался выучить эту фишку поскорее. И-таки в медитации пространства я уже сейчас хорош, что даже наставники признают. Что там говорить, если это мой третий вид транса, который я умею поддерживать в движении и постоянно. Однако же и до идеала мне бесконечно далеко. Посторонние размышления не мешали мне выстраивать первичную сеть, так сказать, формировать начальный посыл. И, наконец, когда все было готово, я подался собственной волей навстречу окружающей силе. Воу! Вот это да! Моя сеть разом скачком увеличилась раз в 5 и продолжает расширяться, как будто растекается по всей поверхности планеты, как вода по полированной столешнице. Никакого сопротивления, никаких препятствий и мусорных засветок и помех, просто такие идеальные условия. Сейчас даже контроля почти не требовалось для поддержания транса, а площадь охвата моей силы все увеличивалась и увеличивалась. Что бы такое посмотреть? Для начала я вызвал в памяти образы своих одногруппников. Кто-то спал, Юсин медитировал и, судя по отголоскам в силе, тренировал что-то из Тутаминиса. Каздан читал, Шокка напряженно в замысловатой позе на одной руке вверх ногами стоял на полу и тоже читал на датападе. Видимо, опять математика ему не дается. А вот Винду... Ну надо же! Этот лохмач, как я выгляжу, времени не теряет. Сейчас Мейс азартно резался в собак на щелбаны с Трассией Чолим. В своей комнате резался, между прочим. Черножопый и мелкий дамский угодник. Остальные девчонки-юнлинги также занимались кто чем или тоже дрыхли. Еще раз пробежался по знакомым мне образам. Падаван Юм через две комнаты от моей тоже медитировала и пыталась успокоить в себе собственную силу, что давалось ей с трудом, а мастер Дид беседовал со здешним смотрителем где-то этажом выше. И вот, когда мое внимание скользнуло по этим одаренным, то магистр Тоффис удивленно встрепенулся и, казалось, посмотрел мне прямо в глаза. Охренеть у него чувствительность! В храме, помимо нас всех и смотрителя, были и еще одаренные. 15 разумных, если точно, и на все не такое уж и большое строение. Местный храм не чета карусанской громадине. Правда, я не смог бы сейчас их рассмотреть через медитацию, потому как образов их не знаю и не видел ни разу. Но вот почувствовать и определить местоположение у меня получилось. Как бы может показаться, что вот так подглядывать не совсем прилично, но джедаи считают совсем по-другому. За юнлингами, например, очень часто так смотрят, что я научился чуять, но не так хорошо, как местный смотритель. А вот если не хочешь такого пристального внимания, то можешь потренировать сокрытие в силе. Однако такая техника очень сложна и в то же время не популярна в Ордене. Сам не знаю почему. Ну и ладно, к хаттам всяких там джедаев. Я что, не видел их ни разу? Лучше гляну, что там за пределами храма интересного есть. Пустота и спокойствие вокруг. Во всяком случае, там, куда достает мое восприятие. Хотя нет. В километрах в трех от храма сейчас ощущается какой-то хищник, и, судя по его эмоциям, он сидит в засаде. Я припомнил методичку о местной фауне и стал перебирать в уме изображения здешних опасных существ. Вот! Вот оно! Голографический образ, который отпечатался в памяти, наложился на реальный. И сейчас в моем восприятии я видел матерую такую ашарл-пантеру, доминанта местной пищевой пирамиды. Голубовато-серая шерсть, телосложение, как у земной гиены, и изрезанная шрамами клыкастая и уродливая морда. Абсолютно несимпатичное создание, которое хоть и относится к кошачьим, но не вызывает никаких положительных эмоций. Пока я отвлекся на воспоминания, пантера дождалась свою жертву. Какой-то небольшой зверек, вылезший из трещины во льду, над которой клубился пар, был молниеносно атакован и прижат кривыми когтями к ледяной поверхности. В моем восприятии и силе раздались отголоски посмертного отчаяния и боли жертвы и торжество с алчностью хищника. Жизнь и смерть. Даже здесь, в этой арктической холодной пустыне, где, казалось бы, жизнь невозможна в принципе. Еще примерно час я продолжал осмысленно медитировать, проверяя себя, насколько я могу расширить площадь охвата своей силы, как у меня получается анализировать информацию, поступающую от такого объемного восприятия, как долго могу поддерживать контроль и насколько хватит моей концентрации. Идеальные условия для тренировки. И вот в какой-то момент я заметил, что заснул, но так и не покинул состояние транса, на автомате его поддерживая. Итак, юнлинги, сегодня у вас первое путешествие в пещеры Иллума. Старайтесь не забывать направление и быть предельно осторожными. Даже если вы заблудились, то знайте, вас обязательно найдут. Главное в таком случае — оставаться на месте и не паниковать. Магистр Тоффис радостным голосом продолжал давать инструкции, а я раздумывал над общим идиотизмом ситуации. Нам по 8 лет. Ну и мы джедаи. Немного. Очень немного, но все так же остаемся 8-летними детьми. А тут сейчас нас отправляют в ледяные пещеры, как каких-то безумных спелеологов-одиночек. Так еще и с минимальным снаряжением. Типа, вот тебе фонарик, Юнлинг, и синтетического троса 30 метров, паек в зубы и с Богом, то есть да пребудет с тобой сила. Очуметь, как они в нас верят. Но, может быть, я чего-то не понимаю? Может, это действительно то самое испытание? Можете вернуться. Не обязательно искать свой кристалл до победного конца. От вас никто этого не требует. Ну и ладно. Тем более я доподлинно знаю, что на Илуме именно моего кристалла нет. Вернее, не так. Моего кристалла мне как джедаю тут не найти. Вот если, например, я стану темным джедаем или ситхом каким, то, возможно, и найдется подходящий булыжник. И сейчас я просто-таки уверен, что фигу мне, а не собственный кристалл для собственного меча. Нужно искать свой кристалл в другом месте или собственноручно вырастить синтетический. Почему я в этом уверен? Так все просто. Моя вчерашняя медитация и то, что я во время нее отрубился и заснул. И мне даже сны снились. Или, я не совсем уверен, но было похоже на те самые видения, что это место засылает в мозги одаренным, и про которые мне все уши прожужжал Нант Нурс. А увидел я крайне непонятную хрень, приправленную собственными ощущениями и интуитивным знанием. Илум. Эта планета была живой, если можно вообще это так называть. То есть в силе Илум ощущался и живым, и одновременно не так, как живое существо. Нечто среднее. Во всяком случае, своеобразным разумом Илум обладал. Опять не так. В общем, если смотреть через силу, то Илум ощущался не так, как что-то живое. Наверное, как собственная сторона в силе. Есть сила великая, есть сила твоя личная, и есть сила Илума, но это все одновременно едино. И то, как ты отражаешься в великой силе, так и Илум отражается в ней же, но по-другому. Если великую силу я отождествляю с бесконечным океаном, то Илум в моем подсознании ассоциируется с широкой и спокойной рекой. Можно сказать, что планета смотрит в силу, как та самая река на океан, и даже старается постичь методом созерцания и отстраненности. Во время своей сонной медитации мне даже удалось поговорить с... Снова не так. Я задавал вопросы и... сам себе на них же и отвечал со стопроцентной уверенностью в правильном ответе. Например, первым моим вопросом был «Где мой кристалл?» И я тут же от себя получил ответ «Здесь его нет, и пока ты не изменишься, то и никогда не найдешь». Затем «А если я все кристаллы себе заберу?» «Да забирай, если сможешь». «А есть еще что-нибудь интересное?» «Да фигище есть всего интересного». «А как найти?» «Так нужно помедитировать чутка». И так далее, и тому подобное. Такое чувство потом появилось, что сам себя троллил. «Ах да, теперь я точно знаю, что Илум — нейтральная в силе планета». То есть свой кристалл для светового меча здесь сможет найти не только джедай, но и закоренелый ситх. Илуму на такое плевать. Ему и на собственные кристаллы плевать, и на меня тоже, и на всех остальных джедаев и ситхов разом. М-да. «И да пребудет с вами сила, Юнлинге», — закончил свою речь Тоффис, чем вырвал меня из задумчивости. «Да пребудет сила с вами, магистр!» Дружно и немного растерянно ответила вся наша банда спиногрызов. Оглядевшись и кхекнув, я закинул свой рюкзак за спину, взял с собой предложенную веревку и фонарик, индифферентно пожал плечами и решительно самым первым направился в распахнутые ворота темного нутра тоннелей под местным храмом. Ну а чего время зря терять? Только когда за нашими спинами захлопнулись створки массивных ворот, и когда я бездумно только начал шагать в глубины ледяных туннелей, меня испуганно окликнул Юсин. «Джет, постой!» «Ну чего еще?» — хмуро обернулся я. «Так это... что нам дальше-то делать?» «Это что сейчас за дела?» — обернувшись, удивленно подумал я. Прямо перед воротами тесно стояла вся наша группа из 22 юнлингов обоего пола, а над всеми возвышалась подаван Шири Юм. Она даже выше нашего Шокко. И вообще, она-то чего здесь забыла? Как это чего делать, Син? Искать свой кристалл, конечно. Магистр же нам все рассказал, возмутился я. А как? В наступившей тишине обеспокоенно спросила Тасан. «Через медитацию, Тасан. Чем ты вообще слушала, ушастая ты беспредельщица?» Начал уже злиться я. «И вообще, чего вы все беспокоитесь? С нами же Нант есть, а он, если что, всяко любого из нас отыщет». «А ведь точно!» — воскликнула Чолим, тут же подскочила к Селластианину и собственнически подхватила удивленного юнлинга под руку. «Прости, Нант, я не желал тебе зла, и да упокоишься ты в силе», фальшиво про себя посочувствовав, подумал я. «Ну, раз с этим разобрались, то давайте уже начинать искать. Если кто-то заплутает, то я буду в районе третьего южного перекрестка». На мои слова юнлинги не обратили никакого внимания, а начали галдеть, тесно обступив Нурса и всячески его дергая многочисленными вопросами. «Вот и хорошо, а то моду взяли джет то, джет сё, пусть Селластианин отдувается. К тому же он представитель подземной расы и наиболее комфортно именно в замкнутых пространствах себя чувствует, что прямо сейчас прекрасно видно». К слову, я попёрся в пещеры не для поиска кристалла, а для тренировки медитативных практик. Как я уже говорил, то это место идеально для этого создано. Можно, конечно, было и наверху в храме этим заниматься, но доказывать и уговаривать местных джедаев, что своего камешка я здесь не найду, мне было откровенно лень. Ну и любопытно мне здесь побродить, хоть и не слишком комфортно. В пещерах было не так холодно, как на поверхности. Примерно где-то минус 2-3 градуса. И такого пронизывающего ветра нет, но, тем не менее, все равно неуютно. Темнота, тишина и лед кругом. Для себя я выбрал южное направление, никак не соответствуясь с какими-то чувствами в силе, интуицией или чутьем. Просто так, от балды. У всех нас была закачанная на датапад карта тоннелей. Однако была она не очень подробной. Как говорится, только направления и схемы основных и самых больших проходов. Множество ответвлений, запутанных мелких лазов, каверн и тупиков на ней не обозначены. Так что сейчас я просто гулял и рассматривал в свете яркого луча фонарика местные красоты. Не сказать, что тут были прям супервиды, но попадались места очень даже симпатичные, с диким очарованием ледяного подземного и темного царства. Причудливые наплывы голубоватого льда или покрытые снежной бахромой ледяные сталактиты и сталагмиты в виде заковыристых абстракций. И все это блестит и переливается, сверкая голубыми искрами отраженного света. Я даже парочку особенно понравившихся видов на комлинк запечатлел. Кстати, насчет кристаллов. Искать их было не то что просто, а очень просто. По пути я уже штук 7 заметил. На потолке, на стенах пещеры и даже вмороженные в пол. И вычленить их из окружающего фона оказалось совершенно несложно. Кристаллы имели правильную геометрическую гексагональную форму, бликовали ровными гранями, да еще и цвет имели отличный от местности. Чаще всего попадались синим оттенком, но вот два крайних могли похвастаться бледно-зеленым цветом, как у изумруда. Насколько мне известно, то кайбер-кристаллы очень даже дорогие камешки и ценятся наравне с какими-нибудь земными бриллиантами. Так еще и в промышленности крайне востребованы. И я знаю, что герцогство, например, занимается их закупками. В частности, Jet Armor Industries закупает кристаллы у муунов на их приисках на планете Майгито. И подавляющее число кристаллов идет на наше тяжелое вооружение с производством турболазеров. Правда, там и булыжники, не чета здешним. На крупнокалиберный турболазер нужен кристалл весом с килограмм как минимум. Так еще там и процессы огранки и шлифовки своеобразные. Короче, непростой процесс. Мелькнула была мысль наломать тут кристаллов и по максимуму набить свой рюкзак, но как-то мелочно это, тем более для герцога, как будто я нищий. Что мне эти гроши, если у меня в кармашке на поясе, как НЗ, слиток ауродия лежит, который стоит больше, чем битком набитый рюкзак местных кристаллов? Бродил я примерно час и удалился от выхода на 732 метра. Так навигационная программа в датападе показала. Шарахался я не просто так, а искал подходящее местечко для, так сказать, своего базового лагеря. И я его нашел. Сначала я увидел трещину в стене, которая по краям заросла щеткой изморози, из которой ощутимо тянуло теплом. Даже убедился, сняв перчатку и приложив ладонь к разлому, что действительно оттуда тянет теплым воздухом. И вот затем, скептически оценив потолок и стены, чтобы исключить обвал, начал подготовку к строительству. «Ну-с, приступим», — пробормотал я и сформировал две своих телекинетических плоскости. «Что-то я увлекся», — подумал я спустя полчаса, рассматривая получившийся проход. У меня вышел монументальный и величественный вход в виде двухметровой узкой арки, которая вела в небольшую пещеру. Буквально через полтора метра удалось прокопаться в ледяную полость в форме чечевицы, этакой приплюснутой сферы 7-метрового диаметра, с потолка которой свисали короткие сосульки, а в полу наблюдалась еще одна трещина, над которой слегка клубился пар. Вот тут-то меня и поджидали мои первые интересные находки. Прямо на краю разлома я нашел два кристалла, очень необычных. Во-первых, они были кубической формы. Прямо-таки идеальные кубики с размером ребра в пару сантиметров. Во-вторых, кристаллы были абсолютно прозрачные, как стекляшки или те самые бриллианты чистой воды. И в-третьих, когда я взял их в руки и сравнил, то они оказались в точности одинакового размера. Во всяком случае, на глаз и по весу почувствовать разницу не получилось. И да, это не были мои кристаллы. Просто любопытная и необычная находка. А ничего, так местечко я себе надыбал, удовлетворенно осматриваясь, подумал я. И достаточно тепло, и просторно, и где-то даже уютно. Решено, здесь и остаюсь. Тем более, что место для тренировки медитации просто великолепное. Но сначала нужно кое-что доделать. Вернувшись в тоннель, я постарался облагородить вход в свою берлогу. Собрал раскиданные ледяные блоки и сложил их телекинезом в виде колонн по бокам от входа, полюбовался на полученную картину немного задумался и вытащил свой шото. «Совсем другое дело», — грустно улыбаясь, думал я и любовался на вырезанный дугой светового меча герб Ордена Джедаев и немного корявую надпись под ним на сейфе. Весь первый день я только и делал, что медитировал с небольшими перерывами на еду и недолгие прогулки вокруг моего логова. В такие вылазки я просто гулял и искал кристаллы. Не какие-то подходящие, а просто красивые, исходя из собственных эстетических вкусов. Например, только насыщенного цвета или идеальной формы, прозрачности и без дефектов. Так мне удалось отыскать 3 синих, как сапфир Кайбер кристалла, 1 зеленый и 1 совсем уж странный, ярко-розового цвета. К каким разновидностям относятся мои находки, я точно сказать не могу. Этих разновидностей минерала вида адиганских кристаллов вагон и маленькая тележка. Знаю только самые распространенные, такие как катрацит и дантит, потому что они в наших тренировочных мечах используются. Здесь встречаются и более редкие мифит с пантитом, но, по слухам, найти такие вообще удача невероятная. А ведь на Илуме есть какие-то совершенно уникальные кристаллы, но вот искать мне их в лом. Я сюда не как старатель прилетел. Короче, первый день с вылазкой в пещеры Илума прошел для меня плодотворно. Имелись находки и собственная база с местом для отдыха и медитации. А вот возвращаясь обратно к подземному входу, через который нас всех сюда запустили, только тогда заметил, что это была природная пещера из черного, похожего на обсидиан камня. И все стены этой пещеры были усыпаны наскальной живописью с довольно подробными барельефами. Прям неолит с изображениями ископаемых джедаев. Да, действительно древнее местечко. Пока я шарился около входа и рассматривал с фонариком образчики джедайских художеств, начали подтягиваться остальные юнлинги. «Нашел что-нибудь?» — спросил первым подошедший ко мне Каздан. «И что ты тут рассматриваешь?» «Не-а, не нашел. А рассматриваю вот это», — осветил я фонариком очередной барельеф. «Походу, старинные джедаи тут юнлингов матом кроют. Только непонятно, язык слишком древний. Но интересно!» «Да ну тебе, Элай, опять прикалываешься! Кто же в таком месте будет матерные надписи оставлять?» Мрачно и скептически прокомментировал мои предположения Алин. «Ну, я, например», — ухмыльнулся я. «Джет! Да я тебя сейчас урою!» — накинулся на меня Нурс после того, как прислушался к нашему с Казданом разговору. «Ты! Да ты!» «Не температурь, Нурс, я шучу». На нашу перепалку начали обращать внимание остальные юнлинги. «Да как ты вообще мог о таком подумать в подобном месте? Это же святыня ордена!» — кипятился маленький салластианин. «Знаешь, Нант, слушая тебя, мне вот прям очень захотелось что-то подобное здесь оставить». Коварно скались и злодейски потирая ладони, заявил я. «Грррррр! Да ладно тебе, никто не узнает!» К этому моменту собрались уже все, и последней подошла подаван Юм. Смотря на нашу перепалку с Нурсом, все начали веселиться, а некоторые даже истерично ржать. Это место на всех по-разному подействовало, и несколько юнлингов выглядели подавленно и напряженно. И вот сейчас, по сути, дети, которых запихали в непростую ситуацию, выпускали собственный страх и неуверенность. Даже мрачная Юм под конец устроенного мной представления стала несмело улыбаться. В итоге, под конец дня мне стало известно, что собственный кристалл для меча не нашел никто. И по разведданным, предоставленным нашим краснокожим твиликам Ти-Ордом, стало понятна роль падавана Шириюм в этой эпопее. Она также свой кристалл искала и до этого бегала с учебным мечом, переделанным в боевой. На следующее утро мы все собрались там же перед входом в пещеры и в том же составе. Я спокойно дотопал до своей базы и там занялся собственными делами и медитациями. Отлично проводил время, пока в обед, когда я себе готовил на походной плитке перекус, ко мне не заглянула одна гиперактивная особа. «Оу! Вот ты где окопался!» — радостно воскликнула кошкодевочка-заигеррианка Луралия Тасан. «И чем это у тебя так вкусно пахнет? Делись давай, а то меня эти протеиновые батончики уже достали». «Наглость — второе счастье», — обреченно прошептал я, продолжая помешивать в раскладном котелке-трансформере. «Ну, наверное, рыбный суп из сублимата». «Ты откуда здесь взялась, чудо наглое? Достали ее батончики, видите ли. Кто их хомячит постоянно за завтраком, обедом и ужином?» «Тебе жалко, что ли?» — надулась девчонка. Я посмотрел на любопытную мордашку, которая смотрела на котелок голодными глазами 100-500 лет некормленного котенка, и, в очередной раз вздохнув, предложил: «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Пока Тасан жадно насыщалась, она успела вывалить на меня целую гору информации. И то, что свой кристалл она еще не нашла, что Шока ведет какие-то таинственные раскопки в 300 метрах отсюда, что Эртиджетрин умудрился провалиться в трещину, и она помогала его вытаскивать вместе со своей подругой Трассией, и что еще тысяча, несомненно, важных новостей. «Слушай, Элай, а что это за надпись перед входом? Это ведь не какие-нибудь непристойности, которые ты обещал написать?» — осторожно спросила Тасан. «Это надпись на моем родном языке», напустив таинственности на лице, загадочно ответил я. «А что она значит?» — расширив в нетерпении свои кошачьи глазища, прошептала она. «Дословно значит «Говори, друг, войди», — торжественно и высокопарно ответил я. «И?» — недоуменно выпучилась она. «Что «и?» — переспросил я. «Что значит это надпись?» — раздельно, как какому-то дебилу, повторила Тасан. «Ах ты, зараза! Это значит, что если ты друг, то сначала скажи, что ты друг, а затем входи. Ты же, Тасан, вломилась сюда, как последняя вражина, сожрала мой обед, и теперь задаешь идиотские вопросы», — сердито стал высказывать свои претензии я. «Ну я же... я не...» Она собралась совсем уж обидеться и даже расплакаться. «Я пошутил, Рали. Я почувствовал, что она действительно может на меня обидеться, и стал ее успокаивать. К тому же, если ты еще не нашла свой кристалл, то у меня есть для тебя небольшой подарок». «Что за подарок?» Насупившись и шмыгнув носиком, осторожно спросила юная заигеррианка. Я покопался в своем рюкзаке и выудил оттуда розовый кристалл, найденный накануне, который удивительно подходил к ее волосам. Точь в точь такой же цвет. «На, держи на память». Девчонка зажала в ладошке розовый камешек, зажмурилась секунд на 5 и затем, открыв глаза и с сожалением его рассматривая, сказала: «Жаль, что не мой, но зато красивый». Она подошла вплотную и неожиданно клюнула своими губами мне в щеку. «Спасибо, Элай, мя. Пока-пока». Тасан, напоследок помахав рукой, стремительно выскочила из моей ледяной берлоги и жизнерадостно ускакала по своим делам, а я лишь укоризненно покачал головой ей вслед. Женщины, даже вот такие вот мелкие, да что у них в голове творится, блин? Следующие пару дней были как под копирку. Я медитировал и неожиданно неплохо продвинулся в лечебной технике альчака. Я теперь холод мог игнорировать. Точнее, мой организм научился холод игнорировать без потери своей функциональности. Все так же ежедневно ко мне забегала Тасан по пути своих поисков и просто потрещать и разорить меня на очередной паек. А вот на пятый день, когда я находился в глубокой медитации, ко мне в убежище вломился Йети. Йети этого Йети во все нескромные отверстия. «Шокка, мать твою! Я же чуть не обделался!» Возмущенно заорал я, когда разобрался, что за завывающее чудо-юдо нарисовалось передо мной с горящими красными глазами и шерстью на морде, покрытой изморозью и кусочками льда. «А если бы я тебя сейчас мечом ударил?» «Уа-рум-вуа-ра!» «Да я рад, конечно, за тебя, что ты свой кристалл нашел, но ты так больше ко мне не подкрадывайся!» «Рваумва!» «Ничего страшного, проехали. Что, прям действительно свой кристалл? Покажешь?» «Арр!» «Круть!» Выдохнул я, когда страсти и испуг немного улеглись, и я стал рассматривать обычный с виду кристалл бледно-зеленого цвета. «Поздравляю, дружище! Это действительно достижение!» И у нас пока только Аген и Эрти свои кристаллы нашли. Ты третий, и это уже показатель, что наша банда крута, как яйца Оскида. Уврум! В действительности, кристалл Шокко ничем не выделялся из тех, что я уже видел. Однако, если смотреть на него через силу, то чувствовался так же, как и мой мохнатый приятель. Как какая-то его часть. Причем часть живая или даже наделенная разумом. И это по-настоящему круто, когда до меня дошел такой момент. Даже по-доброму позавидовал счастливому Вуке. Вот ведь удачливый самоходный коврик. А вот самые неоднозначные события произошли со мной в последний день пребывания на Илуме. И связаны они были с падаваном Юм, будь она неладна, эта дурочка. Все же пришлось разбираться с последствиями моего лечения в залах исцеления храма на Карусанте. Не прямо вот совсем разбираться, но, так сказать, поставить финальную точку и поговорить по душам нам пришлось. Я все так же безвылазно сидел в своем убежище и, пребывая в медитации, лениво размышлял, что надо бы придумать какие-нибудь ворота, также изо льда сделать и запирать их с помощью телекинеза. Тут тебе и практика, и тренировка, и какая-никакая приватность, а то все, кому не лень, на огонек заглядывают. Ведь каждая сволочь норовит у меня столоваться. Все запасы ИРП, индивидуальный рацион питания, выделенные Хоком, уже подъели. Какая-то неправильная у меня море получилось, бракованная. Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Останавливало только то, что завтра мы все отсюда, наконец, сваливаем. Сейчас я находился в трансе, тренируя концентрацию в контроле пространства и поддерживал телекинезом пару кристаллов. Оказалось, что два прозрачных кайбер-кристалла, которые я подобрал самыми первыми, на самом деле не совсем обычные. Они просто невероятно быстро, практически мгновенно напитывались моей силой и также быстро могли ее отдавать. Пока непонятно, зачем они могут мне понадобиться, но вот играться с ними подобным образом было очень интересно. А вот с другими камешками, набранными позже, такой прием не сработал. Я подозреваю, что два прозрачных кубика могут с силой любого одаренного так работать. Прямо-таки аккумуляторы какие-то. Нужно потом постараться измерить их емкость и процент утечки или зарядки. Мои размеренные и тягучие размышления были внезапно прерваны. На внутреннем радаре я ощутил двух приближающихся разумных, и с ними обоими что-то было не так. «Подаван Юм? Что случилось?» — удивленно воскликнул я и незаметно убрал ладонь с рукоятки Шоку, когда рассмотрел взъерошенную Тагруту, на руках которой находилась маленькая и бессознательная девочка Юнлинг расы Ланник. Анда Роэл, по-моему, так ее зовут. Самая миниатюрная, ростом с нашего Паратуса, Юнлинг в девчачьей группе. И самая скромная, незаметная и молчаливая. «Шок у нее», — устало вздохнула Юма. «Я нашла ее в 1,5 километрах отсюда, и в руках она сжимала свой кристалл. Мне учитель рассказывал, что такое бывает, когда неприятные видения при соприкосновении с силой случаются». Я тут же засуетился. Распаковал одеяло, и мы вместе с Тагрутой стали укутывать в термозащитную пленку ушастую пострадавшую. Потом я также разворошил уже упакованный рюкзак, достал оттуда плитку с посудой и стал готовить последний из оставшихся концентратов — напиток, чертовски похожий на какао. Эту вкусняшку я до последнего берег и хотел сам употребить, но случилось то, что случилось. Эх, добрый я. «Я смотрю, подаван Юм, вам тоже не слабо досталось», — осторожно заметил я, когда в свете фонарика рассмотрел ее изможденное лицо и потухший вид. «Видение. Да, они у меня тоже были», — ответила она и стыдливо отвела глаза, когда встретилась с моим любопытным взглядом. «Я тоже нашла там свой кристалл». Она покопалась в своем поясе и вытащила оттуда небольшой желтый камень. «Эта экспедиция прям на рекорд идет», — нейтрально прокомментировал я, протягивая ей кружку с ароматным напитком. 8, вернее, уже 10 разумных из 23 свои кристаллы нашли. Такого результата давно уже не было, как магистр Тоффис уверяет. «Спасибо», — двусмысленно прошептала Тагрута, осторожно принимая из моих рук горячую емкость. Наступила какая-то неловкая тишина. Подаван молча пила какао, крутила в руках свой камень, а я не знал, что делать и как и о чем вообще с ней разговаривать. «Ты ведь все про меня знаешь», — наконец еле слышно прошептала она. «Ну, знаю. И что?» — тихо и равнодушно ответил я. «Осуждаешь? С чего бы это? Немного раздражен, но больше всего зол на вашего учителя, подаван Юм». «Что ты заладил, подаван Юм да подаван Юм? Зови, как и все, шире, и можно на «ты», а то я себя старухой чувствую. А учитель ни в чем не виноват, это только я и никто другой», — начала распаляться Тагрута. «Ну да, ну да», — криво ухмыльнулся я. «А по-моему, мне лучше знать, ведь я все про тебя знаю, ты сама так сказала. Не так ли, шире?» «Но ведь ты же совсем еще маленький и не понимаешь таких». «Да неужели? Наши разумы были соединены шире, и теперь скажи мне прямо в глаза, что я ничего не понимаю». Теперь уже я стал злиться. Она закусила губу и опять стыдливо отвернулась. «После всего, что между нами было, ты обязан на мне жениться», — буркнула она, пытаясь перевести все в шутку. Я скосил взгляд на укутанную в одеяло Юнлинга и почуял, что она уже пару минут как очухалась и сейчас старательно греет свои огромные уши. Засранка мелкая. Чего она уже услышала? Эх, была не была. Ведь, считай, самые дикие слухи уже пойдут. Малявку наверняка не заткнуть. «Ну ты даешь, мать!» — пытливо рассматривая подавана, проворчал я. «Че, вот прям серьезно хочешь стать герцогиней?» «Какой герцогиней?» «Позорище, подаван Юм! Вы даже не удосужились навести справки о своем спасителе. И даже больше, о своем будущем муже. Ай-яй!» «Да я тебя сейчас...» Горя своими зелеными глазами, возмущенно вскинулась Тагрута. «Только без рукоприкладства», — скались акульей улыбкой, воскликнул я. В этот момент мне стало понятно в силе, что сломался невидимый стержень и ушло нехорошее напряжение между мной и молодой подаваном. И я даже про себя с облегчением выдохнул. «И еще хочу уведомить совет о двух юндлингах», — вещала голограмма джедая Салластианина. «Мейс Винду. В нем велико течение силы, но он ходит по краю. Подозреваю, что это конечная черта его личности — до конца дней балансировать на грани. Однако этот юндлинг потенциально очень силен, и я советую плотно его опекать и направлять. Он может черпать силу из собственных гнева и ярости, не заходя на темную сторону. На Илуме он свой кристалл не нашел и, скорее всего, не найдет. В будущем, возможно, из него выйдет великий джедай и член Совета». В зале Высшего Совета Ордена Джедаев это сообщение слушали 6 магистров и иногда задумчиво хмурились или растерянно переглядывались. Второй разумный — юнлинг Элай Джет. Определенно уникальная личность. Такого нагромождения талантов я еще не встречал. Великолепная чувствительность в силе, на уровне сильнейших одаренных, что в будущем ему сулит некоторые проблемы. Контроль и концентрация не хуже, чем у рыцаря. Многогранная медитация, сочетающая в себе как минимум 3 вида транса. Необычные, навыки выживания в агрессивной среде и еще несколько интересных свойств. Как поступить с этим юнлингом, как его учить, какой учитель для него будет наиболее полезен, мне неизвестно, и я не вижу его путь. И еще... Он отличный психолог, даже в своем нынешнем возрасте. Хотя наверняка вы и об этом знаете. Джету удалось стабилизировать подавана Юм на финальном испытании духа. Так что она уже сейчас готова к званию рыцаря-джедая и решение лишь за высшим советом. Отчет с записью их разговора я вам выслал. На мгновение магистр-смотритель Илумского храма задумался и продолжил. «Партия кристаллов загружена на Азур. Опись прилагается, а копия в 4-м приложении отчета. На этом прощаюсь. У меня все».